Царь поднялся и знаком подозвал к себе князя. А когда князь вошел на галерею, он горячо обнял его. «Не посрами царя своего», — сказал он ему. Князь хотел ответить, но волнение помешало ему, и он, упав на помост и гремя доспехами, до 80 раз ударил царю челом. «Да будет благословение Божие над тобою», — строгим голосом произнес Никон, благословляя склоненного Трубецкого. «Да бежит от тебя враг, как тьма от ясного солнца. Сим победиши!» И с этими словами он протянул ему хоруквь. На высоком древке с русским орлом развивался белый плат с черными полосами. В середине его сиял златотканный орел, под которым хитрую вязью была начертана надпись «Бойся Бога и чти царя». Князь благоговейно принял знамя и, облобызав руку патриарха, сошел вниз. В это мгновение загудели колокола, заиграли трубы, загремели барабаны, и огромная рать, более 10 тысяч, двинулась в поход, проходя мимо царя и патриарха. Впереди шел князь с двумя полками, окруженный знаменами, золотые орлы которых сверкали на солнце, белые, красные, зеленые хоругви реяли в воздухе, как гигантские птицы. На них виднелись изображения икон Спаса и Богоматери, орлов, оленя, мечей и корон. Гремя копытами тысячи коней, звеня доспехами, медленно двигалась рейтарская конница в своих низких налобниках, с тяжелыми палашами до земли, с конями, закованными в броню. За ними тотчас шел пеший рейтарский полк с алебардами и в шлемах, а там тянуло и все войско. Вот гусары, вооруженные копьями по образцу польских гусар, в ярких зеленых, красных и желтых камзолах, с легкими шлемами на головах, в легких кольчужных сетках до пояса. За ними конница с огромными мушкетами, положенными поперек седел, и тысячи пеших стрельцов с ружьями в руках и козлами для них за плечами. Одни просто в кафтанах, другие в кожаных, лубяных латах, иные в шлемах, иные в триухах, но все равно готовые умереть в бою. Вот запестрело в глазах от забавных лохматых фигур на крошечных лошадках. Замелькали остроконечные шапки, зеленые и белые халаты, длинные копья с пучками красных волос на концах, кривые луки и кожи, обтянутые саадаки. Это несчетная сила татар, башкир и калмыков. Потом пошли сибирские войска, и за ними стройными рядами то конные, то пешие полки из боярских и дворянских детей, обученные западному строению. Государь, встречая каждый отряд, ласково кивал ему головою и провожал до самого конца сияющим взглядом, а патриарх, благословляя проходивших правую рукою, левую кропил их святою водою и неустанно повторял слова благословения. А за воротами Кремля войска встречал толпившийся народ и провожал их радостными кликами. Это торжественное прохождение войска заняло все время и зажгло сердца воинственным жаром. «Что, други?» — улыбаясь, обратился царь к стоявшим вблизи. «Не возгорается ли у вас охота идти на ляхов?» «Так бы и полетел», — ответил пылко боярин князь Теряев-Распояхин. Царь улыбнулся. «Про тебя знаю. Отец твой вояка, и Москву от ляхов очистил, и с Лесовским слышь бился, и Сапегу знал. А ты с Шейным под Смоленском был. Пожди, без тебя не уедем, Аника воин. А сын твой как?» «Я ему здесь наказал оставаться». «Терентий, тебе, может, не в охоту с бабами оставаться, ась?» Молодой князь Терентий, сын Теряева Распаяхина, смущенно выступил и стал на колени. «Твоя воля, государь!» — сказал он. «Встань, встань!» — приказал ему царь. «Я ведь шутя говорю. Так как хочешь, ась?» «Остаться!» — прошептал Терентий, вспыхивая. «Ну и оставайся, а мы воевать уйдем. Так-тось!» Князь Теряев нахмурился и грозно взглянул на сына. «Не погневись, государь, на глупого!» — сказал он. «И я, и сыны мои за тебя готовы костьми лечь!» «Да ты что!» — улыбнулся царь. «Я его своею волею здесь оставляю!» «А на место его мой младший идет, государь, в поход с нами!» «А у тебя и еще сыны есть?» «Петр, государь!» — ответил князь. «Ну, ты его покажи мне!» В это время последний отряд уже уходил в ворота, и скоро площадь опустела. Царь встал и набожно перекрестился. «Да будет, Боже, воля твоя!» — произнес он и, обратясь ко всем, сказал. «Через неделю и мы поедем». Смотр окончился. Государь сел в раззолоченную колымагу, чтобы переехать небольшое расстояние от патриаршего двора до своего дворца. Вершники побежали впереди, шествие тронулось. Следом за ними поехала и царица со своими боярынями. Бояре проводили царя и медленно стали разъезжаться по своим дворцам, думая о скором походе. А царское войско шло тем временем на Можайск, вздымая пыль ногами и копытами. В Москве шел дым коромыслом. Мещане и посадские, да оставшиеся городовые стрельцы, еще правили проводы, и царевы кабаки кипели шумную жизнью.